Возможно ли насыщенная сексуальная жизнь после 65? Определенно да. Учитывая, что в правилах некоторых американских домов престарелых секс между пациентами официально запрещен. Видимо, по принципу «как бы чего не вышло». Хотя, как мы уже говорили в прошлой главе, риск умереть от инфаркта во время бурной ночи несколько преувеличен. И эти правила периодически нарушаются. Правда, тут приходится делать поправку на определенное гендерное неравенство. Согласно исследованию специалистов из Чикагского университета, большинство мужчин остаются сексуально активными и после 70, а женщины после менопаузы начинают заниматься любовью заметно реже. Гендерные различия со временем растут и достигают пика в 75-85 лет. В это десятилетие около 39% мужчин и только около 17% женщин сохраняют интерес к нелепым телодвижениям. При этом 71% мужчин из вышеупомянутых живчиков довольны своей сексуальной жизнью, и только 51% активных женщин могут похвастаться тем же. Но есть и другие, более оптимистичные данные, полученные в Манчестерском университете, согласно которым активные мужчины и женщины за 60 примерно одинаково и достаточно высоко, 80-90%, оценивают качество своей сексуальной жизни. Гендерная разница, если она действительно существует, может быть связана с самооценкой и восприятием собственного тела. Согласно опросу, проведенному в США в 2014 году, в нем приняли участие более 2000 человек, наибольшей уверенности в постели мужчины достигают между 50 и 69 годами, а женщины между 18 и 29. При этом только 34% мужчин переживают из-за физических признаков старения и 56% женщин. Правда, тут есть нюансы. Никто не может гарантировать, что все участники отвечали одинаково искренне. Нельзя сбрасывать со счетов и еще один важный фактор, влияющий на желание заниматься сексом. Женщины в пожилых парах могут воспринимать проблемы с эрекцией у партнера как свидетельство того, что они потеряли свою сексуальную привлекательность, и переживать по этому поводу. Мужчины, в свою очередь, могут принять на свой счет недостаток смазки у партнерши, но от женщин все-таки реже ждут красноречивых показателей возбуждения. А еще можно добавить влажности с помощью лубриканта. С эрекцией таких трюков не провернешь. В любом случае, подчеркивать желанность и привлекательность своего партнера со временем становится еще важнее. Самый желанный возраст. Думая про секс с разницей в возрасте, какую картину вы видите перед глазами? Готовы поспорить, что большинство представляет себе молодую женщину и зрелого мужчину. Обратная ситуация до сих пор кажется несколько странной, несмотря на все, что мы знаем о личной жизни Лиз Тейлор, Мадонны и нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Что ж, статистика пока оправдывает стереотипы. В 2013 году в Америке провели исследование среди гетеросексуальных супружеских пар, где, среди прочего, участников спрашивали и о возрасте. Оказалось, что треть из опрошенных примерно ровесники. Еще в 20% случаев муж был старше жены на 2-3 года, в 13% – на 4-5 лет, в 12% – на 6-9 лет. Расклад, при котором женщина старше мужчины на 2-3 года, обнаружился у 7% пар. На 4-5 лет – в 3%, на 6-9 – также в 3%. Исследования, проведенные в Австралии, Британии, Японии, Кении и других странах, показали примерно такую же картину. Женщины явно предпочитают мужчин примерно своего возраста или старше. Так что дамы, ведущие себя в духе легендарной миссис Робинсон из фильма «Выпускник», остаются исключением. По некоторым данным, после 35 лет женщины все-таки начинают обращать больше внимания на избранников моложе, но пределы допустимого для них все равно остаются уже, чем у мужчин. В июне 2017 года один из популярных сайтов знакомств OkCupid опубликовал исследование, посвященное типичной разнице в возрасте между пользователями, состоящими в переписке. Выяснилось, что 45-летний мужчина в поиске романтических знакомств чаще будет писать 39-летним женщинам, а 45-летняя женщина – 44-летним мужчинам. Кстати, в ходе исследования обнаружилось также, что для женщины стратегически оправдано самой писать парням помоложе. Они живее реагируют на инициативу. Наверное, за это стоит благодарить ту же миссис Робинсон. Привлекательная зрелая женщина, знающая, чего она хочет, достаточно популярный фетиш. А вот пассивно ждать писем от горячих юношей не стоит. Мужчины более инициативны женщинами, которые моложе их. Но пока мы говорим все-таки о возрастной разнице в границах разумного. А что заставляет людей интересоваться в сексуальном плане несовершеннолетними и пожилыми? Педофилия, пожалуй, самый сложный, с этической точки зрения, психиатрический диагноз нашего времени. В отличие от нее, геронтофилия считается парафилией, но не признается психическим расстройством на официальном уровне. Строго говоря, влечение к неполовозрелым особям своего вида, по мнению современной науки, это своего рода сексуальная ориентация, то есть человек в данном случае не выбирает, кто вызывает у него сексуальное возбуждение. Некоторые ученые связывают это расстройство со специфической прошивкой мозга. Поэтому не вполне справедливо считать педофилов испорченными и порочными, тем более что далеко не все люди, совершающие сексуальные преступления против несовершеннолетних, являются истинными педофилами. Разные исследования показывают, что таковых среди абьюзеров от 25 до 50%. Так же, как и не все истинные педофилы являются преступниками. То есть часть людей, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних, куда охотнее проделали бы то же самое со взрослыми, но дети оказались более доступными жертвами. Самый привлекательный возраст сексуального объекта проверяется в судебной психиатрии с помощью специального теста, замеряющего приток крови к половым органам при виде фотографий детей, подростков и взрослых. При этом замкнутый товарищ, страстно мастурбирующий на фотографии обнаженных детей, вполне может за всю жизнь пальцем не тронуть ни одного ребенка. Тем не менее, такая сексуальная ориентация, очевидно, потенциально опасна для общества. Дети не могут постоять за себя, поэтому входить в трудное положение педофилов для подавляющего большинства не представляется возможным. И все-таки тут стоит задуматься о разрыве между желанием и его осуществлением. Надо направить максимум усилий на то, чтобы педофилы не начали реализовывать свои мечты на практике. Но можно ли осуждать их за желания, которые они не выбирали? Причины педофилии пока не очень понятны. И проблема осложняется тем, что изучать психику людей с этим психическим расстройством обычно приходится на тех, кто уже попался на сексуальных домогательствах. Это означает, что ученые рискуют сделать несколько поспешные выводы относительно связи определенных психологических особенностей, низкой самооценки, склонности к депрессии, повышенных показателей по шкале психопатии и так далее. И неполадок в работе мозга с педофилией в целом, а не только со склонностью к ее активным проявлениям. Пока ученые сходятся на одном. Влечение к несовершеннолетним – это не выбор, а предустановленная опция. Попытки переучить педофилов, как и в случае с гомосексуалами, терпят неудачу. И лучшее, что тут можно сделать, это предотвратить реальные сексуальные контакты таких людей с детьми. На этот случай возможны варианты разной степени жесткости. Самый очевидный – это химическая кастрация. Менее очевидной и куда более спорной – доступность детской порнографии. У большинства людей от одной мысли об этом волосы становятся дыбом, но прежде чем с негодованием отметать эту идею, стоит задуматься о двух важных моментах. Первый. Есть данные, свидетельствующие о том, что доступность детской порнографии снижает уровень реального сексуального насилия в отношении детей. Согласно исследованию биолога Милтона Даймонда, в Чехии, где после падения советского режима в какой-то период было доступно детское порно, соответствующих преступлений стало заметно меньше. Похожие результаты показали исследования, проведенные в Дании и Японии, Правда, есть также данные о том, что регулярный просмотр специфической порнографии коррелирует со склонностью к рецидивам у тех, кто уже решился на преступление против детей. Из этого некоторые ученые делают вывод, что просмотр порно может подтолкнуть педофила к преступлению, убеждая его в том, что его желания нормальны. Но пока этот вывод несколько притянут за уши. Мы не знаем, скольким людям просмотр детской порнографии помог выпустить пар и избежать реальных преступлений. С другой стороны, мы не знаем и того, какие дополнительные факторы могли повлиять на снижение преступности в странах с доступной детской порнографией, и только ли в этой доступности было дело. В любом случае, доводов, позволяющих считать, что доступность детской порнографии может помогать спасать от насилия живых детей, уже сейчас достаточно для того, чтобы не отказываться как минимум от рассмотрения этого варианта. Второй момент. Молодо выглядящие актеры и современные компьютерные технологии позволяют производить этот сомнительный контент, не привлекая к делу несовершеннолетних. Звучит все равно довольно неприятно и контринтуитивно, но с утилитарной точки зрения выгоды для общества могут в данном случае перевешивать моральные издержки, связанные с производством. Если педофилы привлекают внимание многих ученых, то геронтофилия вызывает куда меньше интереса. Возможно, предполагается, что пожилому человеку все-таки легче отбиться от нежелательного сексуально окрашенного внимания, чем ребенку. Статьи, посвященные этому феномену, можно пересчитать по пальцам, и то исследования касаются в основном случаев абьюза, а не этой возрастной ориентации в целом, что опять же уводит нас несколько в иную сторону. Со времен Рихарда фон Крафт-Эббинга, давшего современное название этому явлению аж в 1901 году, мы не узнали о геронтофилии ничего особенно нового. Известно, что геронтофилов меньше, чем педофилов, но мы не знаем точно, насколько распространена эта парафилия. Тут стоит упомянуть, что для того, чтобы считаться геронтофилом, недостаточно интересоваться людьми заметно старше. Возраст объекта желания должен начинаться лет 60. Она ускользнула от внимания всех известных сексологов 20 века, не заинтересовав даже любознательного Кинси. В общем, вероятно, можно считать, что это самое скучное из сексуальных причуд в истории человечества. Резюме. Несмотря на сложности с изучением детской сексуальности, из этических соображений ученые могут исследовать ее только опосредованно, наблюдая за детьми или беседуя с опекунами. Ясно, что дети не такие невинные существа, какими мы их обычно представляем. Первый интерес к мастурбации и различия между полами проявляется обычно в 4-6 лет. Волноваться стоит только в том случае, если ребенок совершает действия, не соответствующие текущему уровню развития. Тут лучше проконсультироваться с сексологом. Проявляет агрессию или стремление к сексуальным контактам с теми, кто младше. Возраст сексуального согласия очень сильно различается в разных странах – от 12 до 21 года. В сексуальном образовании нет ничего страшного. Исследования показывают, что среди подростков, хорошо информированных о рисках и при этом в целом усвоивших позитивное отношение к сексу, ниже статистика ранних беременностей. А еще они склонны более вдумчиво выбирать время сексуального дебюта. Причем семья здесь влияет больше, чем мнение учителей и ровесников. Судя по всему, у женщин с возрастом появляется больше шансов на регулярные оргазмы. И даже менопауза не влияет на способность получать удовольствие, хотя после нее либидо несколько понижается, и организм начинает вырабатывать меньше смазки, что легко компенсировать лубрикантами. Немолодые люди тоже занимаются сексом и получают от него удовольствие даже после 80 лет. Пары, где женщина старше избранника, все еще остаются исключением. Мужчины в основном предпочитают женщин на несколько лет моложе себя. Исследования показывают, что влечение к несовершеннолетним – это своего рода сексуальная ориентация, человек его не выбирает. Зато у него есть выбор, проявлять ли это влечение. Поэтому осуждения заслуживают только те педофилы, которые не сдерживают своих порывов и причиняют вред детям, а к тем, кто этого не делает, стоит относиться скорее с сочувствием.